Глава 9. То, что война хаоса еще не закончилась, а человечество уже вернулось к своей грызне, Игната разочаровало, но не удивило. Куда больше его беспокоило замечание Мура, что все сверхи, участвовавшие в битве с Богом, получили непонятное осложнение. «Мне надо будет уделить этому моменту должное внимание», — подумал он. «Но сначала стоит разобраться с самым важным». Игнату предстояло взять под контроль более сотни сверхов с неясными психическими отклонениями. Причем не просто взять, но и получить с этого пользу, иначе зачем ему такой детский сад? «Ну, что вы решили?» — спросил Мур, отвлекая его от размышлений. «Справитесь? Это очень важно, Игнат!» «Справлюсь», — хмуро произнес Хаосит. «Иначе и быть не может». Несмотря на неоднозначные новости, в голове его начал постепенно собираться план. С одной стороны, ему нужна была эта сила. С другой, систему контроля сверхов надо было сделать самодостаточной. Игнат должен иметь возможность отлучаться для выполнения своих задач, а не нянчиться с безумцами. «Думаю, сегодня же я подам информацию об этом», — произнес он. «Лично». «Уверены?» — переспросил Мур. «Думаю, у вас есть еще минимум неделя на подготовку, пока мы примем все договоренности». «Лучше нам самим подать весть в нужном свете, чем позволить сверхам узнать о ней из левых источников», — пояснил Игнат. «Да, резонно», — кивнул Мур. «А что по ирландцам?» — спросил Игнат, проглядывая листы с отчетом. «Если я правильно понял, крышу им снесло не просто так». «Да, менталисты уже зафиксировали серьезные отклонения у всех», — признал Мур. «Власти Ирландии, узнав об этом, отдали их в наше распоряжение. Вот буквально только что был отдан приказ». Игнат мысленно усмехнулся. «Ирландцев уже продали свои же». «Вы хотите, чтобы их захват стал показательным примером, верно?» — уточнил он у американца. «Да», — согласился тот. «Мы должны показать, что можем контролировать даже самых проблемных». «Так», — протянул Игнат, размышляя. «У нас есть в свободном распоряжении группы сверхов?» «Такие, в чьем ментальном состоянии мозгоправы не сомневаются?» — уточнил Мур. «Да», — кивнул Игнат. «Что-то вроде того корпоративного спецназа, которым вы ловили меня». От Мура явно повеяло неуверенностью. «Я думаю, можно снять с японского направления три группы», — произнес он. «Они там занимаются очисткой островов от альтийских недобитков». Игнат задумался над этим планом. С одной стороны, группы зачистки были неплохи. С другой — в противниках группа фронтовой элиты. Сработавшиеся сверхи за себя постоять смогут. «Вы сказали, что нужно работать на репутацию. Значит, захват должен произойти максимально чисто», — произнес Игнат. «Они справятся? А если все произойдет в городе?» Мур стал еще более неуверенным. Это было куда красноречивее ответа. «Давайте так, работать буду я», — произнес Игнат. «Найдите мне группу с хорошими навыками поддержки и разведки». «Принял», — кивнул Мур. Кажется, он как раз и надеялся, что Хаосит примет миссию на себя. «И еще», — добавил Игнат, — «пиарщики будут?» «Спрашивайте», — усмехнулся американец, которому тут же вернулся лоск и деловая хватка. «Это обязательно!» Игнат удовлетворенно кивнул. Помимо репутации Терры, ему даже более важно было работать над собственной. Пиар-компания, где он обезвреживает группу анархистов, будет работать прежде всего на него, а уже потом на корпорацию. «С главным решили», — сказал Игнат. «Теперь давай к деталям». В штабе они просидели еще час с лишним. Ночевать в полуразрушенной альтийской столице Мур почему-то отказался. Игнат совместно с Хаммером проводили до взлетно-посадочной полосы неуютно чувствовавшего себя в этом мире терровца, попутно обсуждая будущие дела. Действовать решили, не откладывая в долгий ящик. «Твою мать!» — с искренним восхищением произнес поляк, глазея по сторонам. «Настоящий другой мир, мать вашу!» Он подошел ближе к привлекшему его особняку. Тот имел затейливую, непривычную земному взгляду архитектуру. Но куда больше мужчину заинтересовала здоровенная, оплавленная дыра в стене. Изнутри дом, да и земля вокруг, были выжжены от высокой температуры. Подойдя ближе, он убедился, что чья-то атака прошила строение насквозь, легко проплавив толстые стены, будто пластмассовые. «Да, бой здесь шел знатный», — произнес он, глядя на потеки застывшего камня. «Хорошо, что нас сюда отправили, когда все уже закончилось». Поляк повернулся к стоящему рядом крупному, обманчиво неловкому мужчине. Кабан только выглядел таким, но в нужные моменты превращался в чудовищно быстрого бойца. Его вместе с поляком отправили за грань, объяснив это наградой за успехи в бою. Ни поляк, ни кабан не грезили чужими мирами, а потому особого воодушевления не проявили. Разумеется, никто их не спрашивал, к чему оба терровца уже привыкли. В любом случае, это было лучше, чем лагерь подготовки под надзором чемпиона Терры, где в легкую можно было расстаться с жизнью. Тем более, бои здесь уже давно прошли. «Как думаешь?» — словно уловил его мысли кабан. «Жопа здесь, как змей говорил, или все не так плохо?» «Чего гадать, сами увидим», — пожал плечами поляк. «Пошли туда!» Он показал на дорогу, идущую вверх по холму. Даже сквозь разруху и увядание было заметно, что там строение явно богаче и интереснее, тем более, что на самой вершине взгляд привлекали руины крупного дворца. Над ними в воздухе висела сфера, вокруг которой сейчас летали крупные исследовательские дроны. «А чё там? Может, ну его?» — протянул кабан. «Нас туда не пустят, да еще надают, что шаримся где ни попадя». Замечание имело смысл. Оба сверха прибыли в качестве подкрепления для конвоя. Поток сдающихся в плен аборигенов не спадал. Требовалось больше сил для контроля над синекожими, чтобы не случилось опасности восстания или еще чего. «А, прорвемся!» — хмыкнул поляк и показал на нашивку Терры на плече. «Мы теперь тоже не абы кто!» Несмотря на грозный вид, кабан всегда отдавал своему товарищу пальму первенства в принятии решений. Не став больше спорить, они направились по выжженной мостовой вверх по холму. Вид вокруг был в целом угнетающий. Берцы посерели от смеси грязи и пепла под ногами. Столица вражеского мира основательно выгорела. Настолько, что даже сейчас в воздухе ощущался запах гари. Однако по мере подъема оба заметили, что на вершине холма чище и опрятнее. Здесь даже установили электрическое освещение, что в темное время суток выгодно отличало это место от других частей, занятого землянами города. «Только будь осторожен и не быкуй», — заметил поляк, осматриваясь. «Говорят, здесь расквартированная элита. Эти нас в два счета размажут, и ничего им за это не будет». «И где ты это все разнюхивать успеваешь?» — почесал затылок напарник. «Нас ведь только привезли». «Время не терял, пока ты рыло от тушенки вытирал», — намекнул на чрезмерную любовь своего товарища к еде поляк. «А чё рыло сразу?» — нахмурился кабан, но оскорбляться не стал. В это время мимо них проскользнули две напуганные альтийки. Довольно аппетитные аборигенки привлекали взгляд хорошенькими фигурками и экзотическим видом. Кабан демонстративно проводил их взглядом и громко присвистнул, успев даже шлепнуть одну позаду. «Ой!» Неожиданный лещ от поляка заставил его вжать голову в плечи. «Это чё?» «Ты не слышал меня совсем?» — зашипел поляк. «Ты думаешь, чего эти куклы тут шастают так? Это имущество элитников. Хочешь закуситься с ними?» «Ну ладно, не урчи!» — нахмурился поляк. «Понял я, понял!» Они преодолели подъем, выйдя к площади с особняками. И здесь сразу же увидели тех, о ком уже не раз упоминали. Обстановка в целом была спокойной. Разделившись на группы, сверхи из тех, что не были заняты в патрулях и нарядах, занимались своими делами. Погода была теплой, да и по времени был еще вечер, поэтому большинство расположились на улице. И все-таки эта мнимая безмятежность не обманула поляка. Выросший на самых бандитских улицах, он привык ощущать малейшие признаки угрозы. И сейчас в его подсознании как будто зажглась тревожная лампочка. В воздухе ощущалось напряжение. «Знаешь что?» — произнес он. «Ты был прав. Осмотримся и уходим». «Ага, принял». Кабан тоже, кажется, что-то уловил. В такие моменты с него сразу слетала маска глуповатого верзилы. Ощутив на себе чужие взгляды, они приняли деловой вид. Пройдя по касательной площадь, оба направились к выходу на улицу, ведущую к спуску с холма. Однако не тут-то было. Громкий сигнал заставил поляка насторожиться. Оглянувшись, он увидел, что среди сверхов произошло оживление. Все вставали и двигались к площади, вокруг которой высились богатые особняки. Никто не демонстрировал удивления, но в воздухе усилилось напряжение. «Эй, вы двое!» — произнес кто-то им в спину. «Куда пошли? Сказали всем на сборе быть!» Поляк с кабаном замерли и зашуганно обернулись. Что-то в голосе хмурого военного начисто отбило у них желание пререкаться. Переглянувшись, они послушно направились к центру площади, куда стягивались все остальные сверхи. Похоже, здесь намечалось какое-то мероприятие. Собравшиеся люди негромко переговаривались друг с другом. Поляк прислушался было, но не смог ничего понять из коротких фраз. Невольно он присмотрелся к людям. Возможно, дело было в вечернем оттенке чужого неба, но вполне обычные лица вдруг показались ему иными. Будто они несли на себе какой-то невидимый отпечаток, отличавший их от прочих. Невольно он даже оглянулся на кабана, но его лицо оставалось простым и привычным. «Тьфу, блин!» — подумал мужчина. «Чудится уже всякое!» Тем временем в центре толпы произошло движение. На импровизированную трибуну поднялся человек, при виде которого поляк вздрогнул. «Что-то мне это все напоминает», — подумал он, глядя на знакомое лицо, от которого у него мурашки по коже пошли. Это был тот самый безумный русский, что навел шороху в лагере рекрутов Терры. Внешне не изменившийся, он будто так же приобрел какую-то черту, отличавшую его от простых людей. «Приветствую уважаемых», — произнес холод, когда установилась тишина. Он говорил без какой-либо усиливающей звук техники, но слышно было всем. Навостривший уши поляк ощутил настойчивое чувство дежавю. «Сейчас я сделаю ряд значимых объявлений», — спокойно произнес мужчина. «Прошу отнестись серьезно. Это касается всех нас. Итак, первое». Он сделал небольшую паузу, акцентируя всеобщее внимание. «Вы все... выходите из-под юрисдикции силовых ведомств родных стран», — произнес он. «Теперь вы — служащие Терры, транснациональной организации сверхов». Произнесенное тут же вызвало ропот, не столько возмущенный, сколько взволнованный. Суперы старались понять, хорошо это вообще или плохо. Военные люди привыкли исполнять приказы, а не обсуждать их. Хотя кое у кого такая бесцеремонность все же вызвала раздражение. «А что, нас, значит, спрашивать не обязательно?» — спросил кто-то из толпы. «Мы как имущество, да?» По рядам прошлась волна ропота. «Лично я считаю, что все мы здесь славные парни. Но у политиков и генералов иное мнение», — ответил Игнат. «Они боятся нас. Боятся, что не смогут контролировать нашу силу». Люди переглядывались, непривычные к такой прямоте. Спорить со сказанным было глупо, но эмоции все же бурлили. «И что теперь?» — донеслось из толпы. «Нам вечно в этой дыре сидеть, что ли? Мы их защищали, а теперь что, не нужны?» Один за другим слышались замечания недовольных. И хоть никто не кричал, но общий градус недовольства стал медленно повышаться. Поляк прищурился. Чемпион Терры не гнушался применять старые добрые психологические приемы. Теперь он был своим, проецируя недовольство толпы на этих абстрактных политиков. «Ох и умен, сука!» Негромко, чтобы не вызвать раздражение толпы, пробормотал он. Но толпа его и не могла слышать. Там все ярче звучало недовольство. «Пойдем прямо сейчас и покажем им свои права!» Начал задира неподалеку. Русский перевел на него взгляд, и тут на глазах поляка подстрекатель как будто подавился и схватился за горло. Поляк крякнул при виде этого и решил, что в таком месте, пожалуй, даже шепотом свои мысли высказывать ему не стоит. «Несмотря на такое отношение, мы не можем творить анархию», — пояснил свою позицию русский. «Мы взялись защищать землю и будем выполнять долг. Разлад станет крахом для всех нас». «И что?» — подал голос другой недовольный. «Мы просто будем терпеть такое отношение и продолжать воевать за них!» Его слова подняли новую волну ропота угомонившихся было людей, но русский быстро их утихомирил. «Для начала», — произнес он, — «мы должны объединиться, что позволит нам защитить свои интересы, и Терра для этого подходит идеально. Что же касается терпения...» Он выдержал паузу. «Позвольте рассказать вам одну историю». На лице русского промелькнула усмешка. «Несколько недель назад они хотели провернуть со мной то же самое, отказаться от меня, да еще и отнять дары, но...» Он снова сделал паузу, подогревая интерес. Толпа послушно замолкла, желая узнать, что же сделал этот русский. «Самые наглые были собственноручно уволены мной», — хмыкнул он. «И тут же отправлены отдыхать на кладбище». По толпе прокатилась волна смешков. Это звучало жестоко, но справедливо. Неважно, гражданами каких стран были присутствующие, но всем понравилось услышанное. «Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Терра будет работать на наши интересы», — заявил Холод. «Мы должны объединиться, иначе нас раздавят. Аккуратно сольют на поле боя, потому что мы стали лишними». «Объединиться?» Вперед вышел тот самый бородач, которого, как уже знал поляк, этой ночью поимели на ценные расходники какие-то ирландцы. «Как объединяться, если моих людей обманули и покалечили наши же боевые братья? Я не собираюсь биться плечом к плечу с теми, кто способен воткнуть нож в спину!» Русский кивнул. На взгляд поляка он как будто ожидал этого вопроса и явно подготовился. «Та группа обманщиков совершила недопустимое», — сказал он. «Завтра я собственноручно вынесу и приведу в исполнение приговор. Жестокий, но справедливый». Поляк почувствовал, как настроение людей вокруг снова меняется. Основные потребности толпы были, наконец, удовлетворены. Русский дал им справедливость и понимание, что они не брошены на произвол судьбы. Негативные настроения рассеялись. Сейчас люди обсуждали услышанное и делились своими эмоциями с напарниками. Поляк же, выросший на бандитских улицах, думал совсем о другом. Как ловко этот русский провернул свое дело. Не только выполнил приказ сверху, но и подгреб под себя всю эту толпу. Всего одна речь, и вот он уже босс всех элитных сверхов земли. Не сдержавшись, поляк даже присвистнул. Ему о такой ловкости в управлении людьми оставалось только мечтать. «Итак, раз претензий больше нет», — произнес тем временем русский, «прошу привести знаки отличия под единый, заданный Террой норматив. Всем добро пожаловать в Терру. Теперь мы одна семья, а я ваш папочка». Немудренная шутка вызвала смешки, рассеивая царившее на площади напряжение. Поляк буквально ощутил, как люди принимают новую реальность. Кто-то охотно, кто-то не очень, но принимают. Учитывая способность к дисциплине и выучке, это был серьезный момент. «Да, ну этот холод и жжет», — заметил стоящий рядом военный. «Это ты еще не видел, на что он способен, когда зол», — мрачно произнес поляк. «С нами он так не церемонился». «Вами?» Незнакомец с любопытством посмотрел на них. «А, салаги! Чего вы тут забыли?» Что-то буркнув вместо ответа, поляк дернул за рукав кабана и потащил его в сторону, пока их присутствие не вызвало нехороший интерес. Надо было скорее покинуть лагерь элиты. По какой-то причине поляку было дико неуютно в окружении этих людей. Да и людей ли? Игнат сошел с импровизированной трибуны, напряженно прислушиваясь к эмоциям людей вокруг. Он вдруг ощутил непонятное. Будто что-то в его развитии менялось. Однако если обычно это происходило всегда под его жестким контролем, то сейчас изменения шли самостоятельно. Взволнованный этим фактом, он убедился, что больше его присутствия не требуется. Кивнул стоявшему неподалеку Хаммеру, чтобы тот перехватил бразды правления. Мужчина торопливо пошел прочь. Ему нужно было остаться наедине с собой и разобраться в том, что с ним происходит. К тому же впереди был очередной сеанс потрошения консула на полезную информацию. «Идем, Бамп!» — махнул он псу, все это время терпеливо дожидавшемуся хозяину неподалеку. «У нас с тобой впереди еще много работы».